Вид, который я увидел, когда мы вышли на большую площадку, с которой открывался великолепный вид на весь этот лагерь, или даже небольшой городок этих фанатиков, мне совсем не понравился. Теперь я понял, почему эти двое такие хмурые вернулись. Просто так, с наскока этих рокеров-индейцев не взять. Находились мы на хорошей возвышенности, больше 100 метров точно, на скале, скорее всего. А увидели мы следующее. Перед нами внизу, метрах 300, виднелся кусок огромного здания. Вероятно, это и есть кусок бывшей тюрьмы, который сюда переместился вместе с зэками. Все это здание было опутано лианами, зеленью. За годы, которые здание тут находилось, природа взяла свое. Сбоку на здании была построена огромная башня из дерева. Я даже затрудняюсь сказать, какого она была размера, но очень большая. Скорее всего, там и были апартаменты и главаря этого железного сердца. Здание было в тени. Все освещение было направлено вниз. Так что рассмотреть его особо не получилось. В нескольких окошках, конечно, виднелся свет, но его было мало. Перед зданием было сделано что-то типа эстакады, метров 100-150 длиной. По всей ее длине виднелись различные механизмы. Огромные ножи, круги. Сверху свисали различные груши, утыканные пиками. Несколько больших дырок в полу. А по бокам этой эстакады, вдоль всей ее длины виднелись установленные половинки машин на расстоянии 20 метров где-то друг от друга. От передних колес автомобилей к нутру эстакады шли веревки и цепи. В половинке машин виднелись где рычаги, где рули, два сиденья. 100% это и есть, это самая их дорога смерти. Перед самой эстакадой была огороженная площадка, размером с 2-3 волейбольные, с высоким забором из бамбука. К ней примыкало несколько строений по типу сарай обычный. От сарая к эстакаде и площадке шли небольшие коридоры, которые также были огорожены высоким и, скорее всего, крепким забором. На многих шестах также виднелись прикрепленные наверху черепа людей. На других веревки, цепи, такие же кости, различные колеса, как от мотоциклов, так и от машин. Вон даже движок небольшой болтается. Чуть дальше виднелись большая стоянка с мотоциклами. Несколько машин даже стояло, но наших машин я не видел. Все это пространство было освещено установленными с 4 сторон мачтами освещения, как на стадионах больших. Мачты были собраны из автомобильных фар. Где-то их было 10, где-то больше. Но света они давали более чем достаточно. По бокам от площадки собрано несколько зрительных мест. Ступеньками, которые потихоньку заполнялись этими индейцами. Вообще народу было очень много. Эти разукрашенные психи были везде. На деревьях, на заборах, ходили туда-сюда. Но самое поразительное, что на самих деревьях, которые в изобилии окружали все это хозяйство, были построены небольшие домики, и между ними шли мостки. То есть можно было передвигаться еще и поверху, не спускаясь на землю. Вон по одному из таких мостков быстрым шагом идет группа мужчин с длинными копьями в руках. Я насчитал их 5 человек, и с ними такая же разукрашенная женщина. А вот мостик, по которому они шли, даже не шевелился под ними. Значит, он очень крепкий. Они дошли до одного из домиков, который был сбит из досок в ветвях сразу 3 деревьев, и зашли в открытую дверь в него. Двери, окна, причем сами окна сделаны из автомобильных стекол, торчащие провода и также установленные автомобильные фары. Даже вон задние фонари есть. Но в них только горели белые огоньки. Задний ход. Все мостики и небольшие площадки перед такими домиками освещались. И насколько хватало отсюда взгляда, везде были эти домики на деревьях. С виду я видел штук 20 таких. А вот остальные постройки, скорее всего, находились с той стороны тюрьмы. То, что они есть, я даже не сомневался. Во-первых, я не вижу наши машины. Во-вторых, нет других автомобилей. То, что у них есть машины на ходу, я почему-то тоже не сомневался. Ну и в-третьих, и четвертых, и так далее. Мастерские, различные подсобные помещения, кузница, скорее всего, что-то по типу столовой. Да, здание тюрьмы достаточно большое, но все в нем поместиться не могло в любом случае. Значит, с той стороны все находится. Видимо, что-то намечается, так как зрители собирались на этих мостиках, высовывались из окон своих жилищ, на площадке вытаскивали стулья и лавочки, и, согласно купленным билетам, индейцы рассаживались и направляли свой взгляд вниз. Весь этот верхний жилой этаж был построен вокруг эстакады и площадки и окружен кучей мостиков и переходов. А, вон еще и лианы есть. Вон несколько человек, уцепившись за свисающие лианы руками, мгновенно перенеслись с одного мостика на другой. И переходы-то не нужны. Честно говоря, я прям залюбовался на всю эту конструкцию. Кстати, дети там тоже бегали. Видимо, уже тут нарожали. Да и на руках у нескольких женщин я заметил младенцев. Плодятся они тут, видать. Дети, как обезьяны, перепрыгивали с лиану на лиану и с мостика на мостик. «Охренеть они тут настроили», — удивленно сказал Степа. «Как же их валить-то всех?» «Пацаны наши вон в том здании, вероятно», — предположил лежащий рядом Слива. «Ну чё у вас тут?» — услышали мы сзади негромкий голос Андрея. «Он и Митей подползли к нам и легли рядом». «Сейчас, думаю, представление начнется», — сказал я. «Психи эти рассаживаются вокруг площадки и вон той эстакады железной». Только я это сказал, как раздался длинный гудок, и башня на тюрьме оказалась тут же освещена двумя мощными фарами сверху. Не иначе ксеноновые фары от какой-то тачки туда присандалили. Мы все разом увидели сделанный на ней большой балкон. Толпа внизу неистово взорвалась. Все начали орать и улюлюкать. Крики, визг. Все смешалось в этой людской массе. Затем на балкон открылась дверь, и на нее вышел мужик. Он был одет в кожаные штаны, кожаную жилетку. На ней виднелись различные блестящие украшения. Из чего они были сделаны, мы не видели, далековато. А вот мужика было видно хорошо. На голове шлем с какими-то висюльками на нем тоже. Толпа взорвалась еще больше. Забили барабаны, поднялся такой шум, что я даже тут наверху офигел. Я даже и не предполагал, что люди могут так орать. Следом за этим мужиком на балкон вышли несколько женщин с подносами в руках. Фрукты, кажется, и бутылки какие-то на них. Пару человек крепких парней, скорее всего, охрана. Мужик подошел к самому краю балкона и поднял руки вверх. Толпа вошла в экстаз. Они приветствовали и рукоплескали ему. «Железное сердце! Железное сердце!» скандировали по слогам люди внизу, хотя людьми их язык не поворачивался назвать. Затем мужик два раза хлопнул ладоши у себя над головой и резко опустил руки. Шум внизу и звуки барабанов мгновенно стихли. «Приветствую вас, дети моторов!» — раздался мужской голос, усиленный мегафоном. «Матюгальник-то где?» «А, вон, снизу на балконе я заметил парочку прикрепленных мегафонов, а микрофоны были прикреплены на уровне его рта». «Как вы все уже знаете», — продолжал говорить мужик, — «сегодня нашими охотниками были пойманы и доставлены сюда группа людей. Но эти люди необычные, это солдаты, которые пришли, чтобы уничтожить нас, нарушить наш мир и забрать наших женщин. Вот урод, выругался Слива. Мы же на разведку приехали. Тихо ты, ткнул его локтем Митяй. У них было много оружия, боеприпасов и защиты на их теле. Он вытянул руку в сторону, и ему тут же вложили в его руку один из наших бронежилетов. «Это», — потряс он жилетом с балкона, — «их защита. Она очень крепкая и надежная. Ее не берет ни одно из наших оружий, ни пули. Такая защита будет выдана мною лучшим воинам». Толпа снизу снова заорала и закричала. Он постоял, с минуту посмотрел на все это, кивая головой. Потом также поднял руки и резко их отпустил. Все снова резко стихли. «Я принял решение наказать этих воинов. Мы их будем убивать медленно и по одному. Для начала двоих из них мы выпустим на бой с нашими друзьями-лемутами». Снова взрыв толпы, и снова он их успокоил взмахом рук. «Потом их командиров мы пустим на дорогу смерти». Снова крики. «Да что же это такое-то? Они так и будут орать постоянно». «Я буду молиться нашему повелителю и дальше. Мы будем приносить ему жертвы, чтобы он давал нам силы и мотоциклы для поиска и уничтожения наших врагов. Всех тех, кто придет сюда из другого мира, чтобы забрать у нас наше спокойствие и благополучие». «Да начнется бой!» — заорал он в микрофон. Тут я подумал, что оглохну. Как они там сами-то внизу себя чувствуют от криков и воплей своих? «Приведите двоих солдат!» — отдал тот распоряжение. Мгновенно внизу зажглись еще несколько фар. Все мы разом увидели длинный освещенный коридор из бамбука, который шел от здания тюрьмы к одному из сараев около площадки. Минуту ничего не происходило. Затем мы увидели, как спиной по этому коридору с длинными копьями в руках пятятся трое индейцев. Затем в освещенный коридор ступил какой-то мужик. Он точно не наш. И следом за ним шагнул наш большой. «Твою мать!» — разом выдохнули мы все. И этот мужик, и наш большой Вася были сильно избиты. Мужик около 40 лет, среднего телосложения. Джинсы, кроссовки, футболка. Большой также в обуви, в камуфляжных штанах и порванной во многих местах майке. На голове повязка. Мы, затаив дыхание, следили за развитием событий. Сделать в данный момент мы точно ничего не могли. Совсем. Сзади этого мужика и большого сопровождали еще трое индейцев с копьями. Периодически подгоняя их своим оружием по коридору, они завели двоих пленных в один из сараев и захлопнули за ними дверь. «Первый пошел!» — заорал этот хрен с балкона.